Глава 11. К черту на кулички. Радовались, как дети, обнаружив, что встретили своих, несмотря на общее для всех положение. Встреча произошла не дома, в России, а в другой вселенной, в мире большого леса, отбивающего нападение черного леса, пришельца из будущего Земли, и впереди попаданцев ждала полная неизвестность. Однако, как говорится, на миру и смерть красна, поэтому объединившиеся в один отряд группы Плащинина и Савельева приступили утром к обсуждению ситуации и составлению планов на будущее. А началось все еще ночью, когда Максим после разговора с лесом вернулся в лагерь, разбудил Рядошкина и рассказал ему, что узнал сам. Лейтенант, будучи по натуре уравновешенным парнем, не удивился новостям, уже привыкнув к тому, что командир, в отличие от него, обладает особой чувствительностью и может понимать мысли леса. Он тут же предложил под покровом ночи слетать к новым гостям и выяснить, кто они такие. «Если вертушка из России, наши возможности резко увеличиваются. Если нет, успеем подготовиться к драке», — сказал он. «Давай быстренько смотаемся туда и убедимся, что за птица к нам прилетела». Разбудили Мирадзе, который не сразу пришел в себя, объяснили, что собираются делать, взгромоздились на аэробайк и, порадовавшись, что инопланетный мотоцикл летает бесшумно, поднялись в воздух. Сначала осмотрелись, зависнув на высоте в 2 километра. Потом, определив направление, подсказанное лесом, понеслись в ночных сумерках между колоннами секвой и фикусов, как призраки, сопровождаемые тихим шипением воздуха в обводах аэробайка. Вертолет пришельцев обнаружили всего в 11 километрах от лагеря. Он стоял с обвисшими лопастями винта, похожий на уставшего гигантского зайца с обвисшими ушами, на прогалине между 2 лесными семьями южной национальности, судя по манграм и многоствольным тисам. По знакомым обводам Максим сразу узнал в машине отечественный Ми-8. Узнал вертолет и Рядошкин, едва слышно выговорив: «Восьмерка!» Пост охранения лагеря гостей с земли, который лагерь прятался в леске, отсутствовал. Роль часового, как выяснилось позже, выполнял летчик, пилот вертушки, но он спал в кабине и ничего не слышал, пока Максим с Рядошкиным не вытащили его из кабины, зажав рот. После короткого знакомства все и выяснилось, что вертушка принадлежит пермской экспедиции ГРУ, что командует группой спасения генерал Плащинин, что на борту действительно находится 7 человек, включая пилотов, и что послана группа для поиска отряда полковника Савельева и возвращения его домой. Разбудили Плащинина и его бойцов, объяснили ситуацию, и Максим доставил генерала в свой лагерь, охраняемый Мироном Мирадзе. Шуму было много, но и радости не меньше. Теперь у них был транспорт плюс нехилый запас оружия, и к Максиму вернулась уверенность в успешном завершении намеченных мероприятий. Начало светать. Солнце большого леса, сделав круг, возвращалось из дальних странствий, обещая погожий день, когда к леску-болотцу с лагерем прилетел вертолет с группой Плащинина, и у костра, разведенного вездесущим Рядошкиным, собрались все попаданцы, волею судьбы оказавшиеся вместе в ином мире. Напились горячего компота, прекрасно поднимающего тонус, расселись вокруг костра, и Максим поведал новым соратникам историю путешествия Ми-171 в мир будущего Земли, завоеванный черным лесом. У спутников Максима вопросов не было. Они все знали и понимали, что произошло. У Плащинина возникли сомнения, которые он высказал в обычной ироничной манере, и на его вопросы пришлось отвечать Карапетяну, имеющему свой взгляд на вещи. Егор Ливонович сидел вместе со своим коллегой Новожиловым у шалаша, а не у костра, и показывал ему книгу, обнаруженную в музее прошлого будущего. Через час после начала совещания ситуация окончательно прояснилась. Максим предложил всем задавать вопросы, кого что волнует. «Расскажите, как вы беседуете с лесом», — попросил Плащинин. Максим лаконично повторил рассказанное Сергею Макаровичу не обращая внимания на скептические взгляды слушателей. «Вы уверены, что правильно поняли речь леса?» С еще большим сомнением поинтересовался генерал. «Речью этот способ общения назвать нельзя». «Не имеет значения. Важен смысл». «Да, я уверен, что понял, о чем идет разговор. Каким-то образом лес откорректировал способ передачи информации, и я понимаю его все лучше и лучше». «Уверены, что крепость существует реально?» «Стопудово». Плащинин посмотрел на Савельева. «Сергей Макарович, что вы об этом думаете? Есть ли смысл мчаться куда-то к черту на куличке за 1500 километров отсюда, чтобы убедиться в существовании объекта, простоявшего 1000 лет? Не обнаружим ли мы непригодные к использованию развалины?» «Наша задача — принять помощь леса и помочь ему!» — рассудительно сказал Костя. «Наша задача — вернуться домой без потерь». «Если вопрос стоит так, — хмыкнул Максим, — возвращайтесь, а мы останемся». «Майор, что за базар?» — поморщился Плащинин. «Я обещал помочь лесу, и я это сделаю», — твердо заявил Максим. «Вы обязаны подчиняться старшему по...» «Виктор Викторович», — перебил генерала Сергей Макарович, — «мы не на земле. Учитывайте это обстоятельство. Согласен, что первоочередной нашей задачей является возвращение домой. Однако нельзя забывать, что лес не раз спасал нас и продолжает защищать, нуждаясь в нашей помощи. Тем более, что агрессор — земной продукт, созданный нашими потомками. И тем не менее, я и мои люди присоединяются к майору». «И я!» — поднял руку Костя. «И я!» — вскочила Вероника. Плащинин, собрав морщины на лбу, с сомнением посмотрел на нее, перевел взгляд на Савельева. «Полковник, вы понимаете, чем рискуете?» «Улетайте», — посоветовал Максим. «Забирайте всех, кто согласен возвращаться. Проводники у вас есть. Егор Ливонович с Иваном Петровичем...» «Я бы тоже остался», — неуверенно сказал Карапетян. «Если мы найдем крепости и ознакомимся с технологиями демонов войны...» Плащинин неожиданно рассмеялся. Все посмотрели на него с опаской и недоумением. «Вы напрасно считаете меня служакой с деревянной мордой», — сказал он. «В любом случае, главной задачей для нас всех останется возвращение на родную планету, иначе все наши мытарства будут напрасными, но и отказываться от изучения нового мира, кстати, с пользой для нас самих и для Родины, никто не собирается». «Егор Ливонович, как долго может держаться червоточина между вселенными?» Застигнутый врасплох физик подергал себя за бородку. «Все зависит от множества обстоятельств». «Прикиньте вероятность». «Поскольку иномириана в Перми выдержала не один переход больших и массивных объектов, я имею в виду вертолеты, то, возможно, еще продержится какое-то время. С вероятностью 50 на 50. «Что ж, будем плясать от этого постулата. Положение в целом понятно. Что вы можете добавить, майор?» «Сначала о плохом», — сказал Максим. «Радиосвязь в мире Большого леса не работает. Не знаю причин, рации исправны, однако в наушниках слышен только тихий шелест». «Возможно, сказываются эффекты нейтрализации континуумов», — сказал нервный Новожилов. «Переведите». «Здешний космос порожден нецелочисленной метрикой — 3,14. Новожилов посмотрел на коллегу, и Карапетян добавил. «Наша брана, где рождены Солнце и Земля, трехмерна. Брана Большого леса имеет мерность чуть больше. Отсюда и потери радиосвязи, и другие эффекты. Я уже говорил об этом». «Ладно, как бы то ни было, мы лишены возможности поддерживать дальнюю связь. Второе. Выявлен новый неожиданный для меня аспект. Летающие крокодилы после попаданий в них пуль и ракет стали очень быстро восстанавливать форму, избавляясь от поврежденных фрагментов тел, чего раньше не наблюдалось. Налицо эволюция черного леса. Он учится воевать с нами изобретая новые формы манипулирования своими эффекторами, то есть подвижными искусственными объектами. Опасность при контактах с ними возрастает. Кроме того, при атаках шмелей у людей возникают негативные ощущения и страх. А рой большого объема способен подавить сознание человека и подчинить его волю. Такое уже случалось. Вождь баирских повстанцев Мигомберо был зазомбирован шмелями и доставил нам много неприятностей. Меня шмели тоже пытались программировать, лишив возможности двигаться. Если бы не помощь большого леса, я бы с вами сейчас не разговаривал. Слушатели оживились, посматривая на Костю, который хотел что-то сказать, но его остановила жестом Вероника. То есть рой шмелей служит черному лесу в качестве зомби-инструмента, уточнил Плащинин. В том числе. Главное их назначение — разведка и мелкие диверсии, так сказать. А что у нас хорошего? Лес тоже имеет инструменты защиты. Бабочки! Со смехом объявил Костя. Максим кивнул. Да, эти хрупкие создания служат лесу не только в качестве средства опыления, но и вполне себе с успехом сражаются со шмелями. Нас они спасали не раз. Теперь о еде. Мы видели косуль, сказал майор Спицын, и животных помельче. О косулях забудьте. Никаких охот на местную живность я не позволю. Лес реагирует на нарушение созданной им экосистемы очень болезненно. А это наш единственный союзник в этом мире и шанс выжить. «Мы же только для прокорма», — пробормотал капитан Барышников. «Здесь можно прокормиться без всякой стрельбы. Во-первых, лесные семейства полны грибов. Мы собирали, варили и жарили, ели и остались живы». «Очень вкусно», — простодушно поддержала Максима Вероника. «Кроме грибов здесь полно ягод, есть орехи». «Я уверен, что мы найдем много других съедобных растений», добавил Костя с детской непосредственностью. «Хлебное дерево, ананасы, бананы, мясное», шутливо подсказал Рядошкин. «Гонишь!» — принял его слова за правду лейтенант Точирин из группы Плащинина. «Не рассказывайте нам басни». «Это вовсе не басни», — возмутился ботаник. «На земле растут и хлебные, и мясные, какие угодно деревья. А земная флора, между прочим, потомок здешнего большого леса». «И что растет на вашем мясном дереве? Сосиски? Колбаса?» «Не сосиски!» — мотнул головой Костя. «Могу привести пример казуарины прибрежной. Растет в Австралии и Тасмании. Мясным деревом ее назвали из-за цвета древесины». «И древесина съедобна?» Костя рассмеялся. «Нет, из нее делают мебель». «Так какого рожна вы заговорили о мясном дереве?» «Может быть, мы найдем и съедобное? Лес большой!» «Но хотя бы на уток поохотиться можно?» — мрачно спросил Спицын. «Здесь нет птиц». «Совсем?» — не поверил майор. «Совсем. Причин не знаю. Возможно, мы попали в ареал без птиц, но их нет. Что касается еды, повторяю, грибы заменят нам любое мясо», — сказал Максим. «Теперь о планах. Предлагаю удалиться от Черного леса еще на сотню километров и стать лагерем. Если и на таком расстоянии шмели и крокодилы будут досаждать нам, отступим еще дальше. Я же с лейтенантом попытаюсь отыскать крепость и определить, в каком она состоянии». «Если до нее действительно 1500 километров, — заговорил пилот Ми-8, — на вертушке мы не долетим. Ресурс наш ограничен, не хватит горючки». «Будем исходить из того, что есть». Максим повернулся к задумавшемуся Плащинину. «Товарищ генерал, у вас остались вопросы?» «Нам бы последить за Черным лесом», — проворчал Рядошкин. Плащинин кивнул. «Не мешало бы». «Мы взяли с собой беспилотник», — вмешался в разговор майор из группы генерала по фамилии Полевой. «Форпост М. Какое-то время сможем контролировать ситуацию, пока у него не закончится ресурс». «Хорошо. Сергей Макарович, у вас есть что добавить?» «Нет», — сказал Савельев. «Тогда грузимся и вперед». Через полчаса Ми-8 поднялся в воздух. Лагерь соорудили в очередном леске болотца, напоминающем леса средней полосы российской равнины, где-нибудь под Псковом или Смоленском. Деревья здесь росли разные, но большинство из них напоминали белоствольные березы и клены, хотя встречались и дубы с роскошными кронами, и сосны с ивами, и ракиты с липами. Мужчины деловито приступили к процедуре разбивки лагеря, выбрав полянку на краю леска в окружении стройных березок. В центре леска располагалось маленькое озерцо чистой воды, что удивляло всех, кто впервые сталкивался с этим удивительным феноменом, поэтому страдать от жажды никому не светило. «А я пойду ознакомлюсь с местной флорой», — сказал Костя, не изъявлявший особого желания заниматься строительством шалашей. «Заодно грибов наберу». «Соорудишь себе апартаменты, прогуляешься», — строго сказал Максим. «И не один, а под присмотром». «Что я, маленький, что ли?» — обиделся ботаник. «Я с ним пойду», — предложила Вероника. «Тебе придется заняться обедом». «Что я вам, кухарка, что ли?» Вслед за Костей обиделась девушка. «Так и буду с утра до вечера стряпать». Максим озадаченно почесал макушку. «Прости, ты права. Мир, подежуришь сегодня на кухне». «Я этим займусь», — подошел Сергей Макарович, услышав последнюю фразу Максима. «Парни мне помогут». «Хорошо, будем дежурить по очереди», — согласился Максим. «Мир, пойдешь с ними». Он кивнул на Веронику с Костей. «Отвечаешь за них головой». «Слушаюсь, командир!» Кинул к виску ладонь Мирадзе. Подготовили аэробайк к полету. Взяли с собой, кроме штатного оружия, фауст-патрон и два теннисных мяча. «Огнемет тоже не помешал бы», — сказал Рядошкин. «Огнемет может пригодиться здесь», — возразил Максим. «Мы летим на разведку, и, скорее всего, крепость не охраняется шмелями и крокодилами». Бойцы обеих групп, Плащинина и Савельева, с интересом осмотрели инопланетный мотоцикл, понаблюдали за посадкой, и Плащинин выдал речь, сводящуюся к двум предлогам и двум словам. «Не лезьте на рожон». Он все еще мнил себя главным в этой экспедиции, обладая генеральскими погонами, и по привычке использовал казенные формулировки типа «Будьте осмотрительнее, не забывайте об опасности» и «Лучше проявить бдительность, чем проявить пренебрежение к обстоятельствам». «Слушаюсь, товарищ генерал!» С преувеличенной серьезностью ответил Максим на напутствие Плащинина. Виктор Викторович посмотрел на него с сомнением. Пожевал губами, оценивая, послышалась ему ирония в тоне майора или нет. Потом решил ограничиться кратким. «Ни пуха, ни пера». К черту его посылать никто не решился. Максим отправил Веронике мысленный воздушный поцелуй. Она это поняла, улыбнулась. Аэробайк взлетел, оставляя внизу поляну с задравшими головы людьми. Уже в воздухе сидевший сзади Рядошкин прокричал пилоту в спину. «Командир, у нас остался только один аккумулятор. Долетим!» Он имел в виду стержень из загадочного серебристого материала, заменявший в энергосистеме воздушного мотоцикла аккумулятор. Максим, еще до встречи с группой Плащинина, проверявший систему питания аэробайка, ответил. «Во-первых, у нас есть еще один аккумулятор в запасе. В багажнике лежит. Он же тоже на три четверти черный. А во-вторых, мы на половинке стержня летали все последние дни, когда рейда в будущее, так и после. Должны долететь. А что будем делать, когда батарейки сядут?» «Что-нибудь придумаем!» Максим постучал пальцем по виску. «Думай, голова!» «Приручим местных мустангов!» — хохотнул Рядошкин. «Ты их видел?» «Видел Олежков и Косуль. Не найдем лошадей, приручим Олежков!» «Оптимист!» Аэробайк рванул в небо, поднимаясь до трехкилометровой высоты. И лес под ним превратился в пестрое мшистое покрывало, прорезанное кое-где петлями рек. «Давай еще выше!» предложил Рядошкин азартно. «Нет смысла!» — отрезал Максим. «Здешняя атмосфера простирается на тысячи километров, а не на 100-200, как земная. И над нами не космос, а какая-то твердь». «Твердь?» «Я видел примерно такую же равнину, на которой растет и наш лес. Но там холодно и воздуха маловато. Поэтому на байке не долететь. Да и на вертушке тоже. Нужна ракета». «Может, от запасов демонов войны остались?» «Вряд ли. Но посмотрим». Максим сориентировался, помня переговоры с лесом, и увеличил скорость до максимально возможной, позволявшей седокам терпеть пронизывающий поток воздуха. Рядошкин съежился за спиной Максима, пряча голову. Ему приходилось хуже, чем пилоту, защищенному козырьком блистера. И, пожалев спутника, Максим снизил скорость примерно до 800 км в час. Приборная панель инопланетного мотоцикла напоминала щель, в которой мелькали светящиеся фигурки, и он уже научился по их конфигурации определять скорость аппарата. В данный момент в щели мигали 4 треугольничка и 2 черточки, что и читалось пилотом как 800 км в час. Светило большого леса сместилось правее, удаляясь. Цвет равнины внизу изменился, стал буровато-желтым. Рядошкин первым заметил эту метаморфозу. «Командир, под нами вроде как осень!» Максим повертел головой, рассматривая пейзаж под аппаратом. Заинтересовался явлением, снизил скорость и опустил аэробайк до километровой высоты. Действительно, лес внизу изменился. Во-первых, стал ниже. Во-вторых, его семьи начали формировать длинные языки вдоль ровных, как борозды от граблей, оврагов. «Сколько мы пролетели?» — спросил Рядошкин. «Не меньше 1000 км». «Похоже, под нами когда-то разыгралось нехилое сражение. Вон какие шрамы остались!» «Вполне допускаю». «Лес тебя не предупреждал?» «Нет». «Посоветуйся». «Не сейчас. Это тебе не по мобиле разговаривать». Аэробайк снова набрал высоту и увеличил скорость. Ландшафт под аппаратом продолжал изменяться, и примерно через полчаса лесные заросли измельчали до полос низкорослого красного кустарника. Затем появилась полоса знакомых мангров, многоходульные деревья, наклонившие стволы в одном направлении, образовали многокилометровый пояс наподобие буферной зоны, отгораживающий лес от какого-то образования впереди. «Что это?» — удивился Рядошкин. «Плантоиды», — пробормотал Максим. «Что?» «Лес окружает участки с негативной экологией, искусственными растениями, биороботами, так сказать. Костя назвал их плантоидами». «Зачем? Я имею в виду, зачем лес выращивает эти планктоиды?» «Он создает нечто вроде лекарственной блокады вокруг опухолей. Там, где мы высадились, образовались болотца вокруг воронок. И почти все они окружены такими поясами мангров и баобабов». «Вспомнил!» «Ну вот, а здесь, наверное, бухнуло что-то посерьезней». На горизонте появилась темная полоса. «Еще один лес?» — подумал Максим озадаченно. Однако это был не лес. Пояс мангров-плантоидов сменился поясом желтых с багровыми оспинами песков, которые превращались в бликующую перламутровой глазурью волнистую гладь вплоть до гигантского провала в земле. Аэробайк вылетел к краю котлована, и Максим остановил аппарат. Размеры провала поражали. Его диаметр достигал не менее 10 км, а глубину измерить вообще было невозможно, так как большая часть дыры пряталась в тени. По первому впечатлению Максима, глубина воронки была не меньше 2-3 км. «Ни хрена себе!» — восхитился Рядошкин. «Это что ж здесь рвануло? Надеюсь, не термоядерная бомба?» «Если бы я знал», — пробормотал не менее ошеломленный Максим, подумав, что лес почему-то не предупредил его об опасности радиоактивного заражения. Для самого леса радиация не играла большого значения, но людей она могла убить в 2 счета. Аэробайк набрал высоту. При этом черная пропасть под ним еще больше выросла в размерах, и Максиму показалось, что она с тоской, не с угрозой, посмотрела на него. «Уф!» — выдохнул Рядошкин. «Ты что?» — оглянулся майор. «Взапрел!» «Представляешь, чем воевали демоны войны? Удивляюсь, как они не разнесли на куски родную вселенную!» «Я тоже!» «Может, это и есть крепость?» Максим привычно прислушался к своим ощущениям. Знакомый холодок просквозил позвоночник, открылись невидимые бездны, невоспринимаемые сознанием, и закрылись вновь. «Нет, это не крепость. Очевидно, в этом месте стоял какой-то укрепрайон, и его накрыли энергетическим ударом. Не думаю, что ядерным. радиацией не пахнет. Она же не пахнет. Это я образно. Мой организм чует такие вещи. Повезло. Аэробайк поплыл над развертывающейся под ним пропастью. Затылок свело неприятным теплом. Максим невольно поднял аппарат выше, пытаясь отстроиться от негативных ощущений. Но поток странного тепла, волнами поднимающийся снизу, продолжал щекотать кожу затылка, и майор резко увеличил скорость, уводя аэробайк к границам провала. Мысль, что провал продолжает излучать вредные флюиды, даже если это была и неизвестная по школьным учебникам радиация, вполне могла оказаться правильной. Дыра в оплавленной почве отдалилась, превращаясь в темное пятно на желто-красном фоне. Стало легче дышать. «Далеко еще до крепости!» — ожил Рядошкин. Максим сосредоточился на поиске примет, по которым можно было определить местонахождение таинственного центра управления демонов войны. Показалось, что воздух вокруг аэромотоцикла начал свиваться в спиральные струи, пытавшиеся сдвинуть аппарат в направлении на уплывающий назад провал. Он остановил аппарат, оценивая порывы ветра. «Что-нибудь видел?» — отреагировал Рядошкин, берясь за приклад карабина. «Надо возвращаться». «Зачем?» «Крепость, похоже, в том же районе, где располагается и дырка в земле». «Так, может, это по ней кто-то долбанул?» «Похоже». «Тогда от нее ничего не осталось». «Проверим». Аэробайк повернул обратно. Темная полоса приблизилась, снова превращаясь в гигантский 10-километровый провал неведомой глубины. Снова сквозь затылок начал дуть теплый ветерок, вызывающий щекотно-тревожное ощущение. Максим сосредоточил внимание на приеме лесного шепота, надеясь получить подсказку информатора. На этот раз мысленно-вербального контакта не получилось, как он ни напрягался. По некоторым прорвавшимся к сознанию обрывкам объемной информации стало понятно, что надо делать. «Ищи дырки в склонах провала!» Аппарат скользнул к ближайшему обрыву, окунаясь в сумрак пропасти, и двинулся вдоль стены обрыва, источенной трещинами, состоящей из слипшихся каменных волокон и колонн из шлакообразного материала, уходящих в мрачную темноту. «Хрен тут что-то можно разглядеть!» — проворчал Рядошкин, передернув плечами. Максиму тоже стало не по себе. Дувший из провала ветерок, приносивший неприятные запахи, похожий на зловонное дыхание спящего в темноте исполинского зверя, заставлял байкеров нервничать и держать оружие под руками. За полчаса облета кромки обрыва они обнаружили не одну нишу и даже проверили несколько из них, подходящих по размеру. Однако того, что искал Максим, не нашли. «Эдак мы сутки будем кружить», — уныло сказал лейтенант. Взмокший от усилий сдерживать эмоции, дорезив в глазах напрягавшее зрение, Максим остановил аппарат и снова попытался связаться с браузером Большого леса. На сей раз ему вообще не ответили. Впечатление было такое, будто между человеком и остальным миром выросла толстая прозрачная стена, не пропускающая ни световые лучи, ни мысли. «Черт!» «Где?» — не понял Рядошкин, озираясь. «Ищем до упора. Вход где-то здесь». «Вход?» Я понял так, что взрыв произошел рядом с крепостью и обнажил какие-то тоннели, идущие к ней. «Ага, соображаю, это вполне оптимистично. Хотя странно, что крепость уцелела при таком мощном взрыве». «Вероятно, хозяева крепости каким-то образом отвели ракету или что там было, поэтому взрыв и не попал по ней». «Согласен». Аэробайк развернулся в обратную сторону. Мимо потянулась отливающая кое-где глазурью щербатая стена провала. «Командир, если эта дырка след удара по крепости, — прокричал Рядошкин, — то она должна сидеть глубоко». «Ну и что?» «Тогда и тоннели должны проходить ниже, не у самой поверхности». Мысль спутника показалась такой очевидной, что Максим, задавив вспыхнувшую в душе зависть, не удержался от возгласа. «Награждаю медалью за сообразительность! Лучше бы пивка, бутылочку!» — хохотнул Рядошкин. Аэробайк опустился сразу на 200 метров, окунаясь в чернильную тьму провала. Фонаря у инопланетного мотоцикла не было. Точнее, Максим до сих пор не разобрался, есть ли он вообще. А фонарь с вертолета Плащинина они не взяли. Поэтому пришлось приноравливаться к ситуации, напрягать зрение и проверять каждую щель в узловато-пластинчатой стене. В какой-то момент Максим почувствовал затылком знакомый холодок. Остановил аппарат, и тотчас же ожил Рядошкин. «Командир, чуть ниже! Посмотри! Кажись, дырка!» Аэробайк опустился еще на десяток метров, и стала видна вдавлена в стене овальной формы, центр которой прорезало отверстие диаметром в несколько метров. «Оно?» Максим прислушался к своим нервным токам. Сглотнул. «Оно! Держись! Финишируем!» Аппарат нацелился на отверстие, напоминающее зрачок в орбите гигантского глаза. Глава 12. Вторжение. Дорохов не раз в своей карьере сотрудника ФСБ сталкивался с аномальными явлениями. Искал НЛО на Таймыре, НПО – неопознанные подводные объекты в Тихом океане и электрические штормы на Алтае. Поэтому задание директора заняться изучением портала в параллельные измерения, так это звучало в приказе, проявившегося под Тюменью над базой отдыха «Советская», его не озадачило. По своей натуре генерал с удовольствием воспринимал все новое, любил баловаться тайнами мироздания и легко находил общий язык с учеными. Червоточина, она же кротовая дыра, она же иномириана, соединившая мир Земли с какой-то иной вселенной, получивший название «Большой лес», поначалу не произвела на Дорохова особого впечатления. В мыслях он вообще считал ее следствием какого-то эксперимента, проведенного тюменскими физиками из военных лабораторий. Однако по мере ознакомления с явлением он все больше проникался важностью открывающихся перед людьми перспектив и привлек к решению проблемы выдающихся специалистов из разных научных институтов, в том числе из тех, кто разрабатывал новые виды вооружений, основанные на экзотических физических принципах. Таким специалистом считался и Дионисий Порфирьевич Платов, физик, доктор наук, ведущий специалист в области практического применения теории суперструн из физического института Академии наук. Говорил этот человек мало, знал много, и к работе с иномирианой отнесся с исключительным вниманием. Беседовать с ним было одно удовольствие, хотя случалось это нечасто. Оба были заняты до предела. 12 декабря после утреннего совещания с бригадой исследователей Дорохов собрался было присоединиться к группе экспертов, работавших с беспилотной техникой. Но ему позвонил сам директор ФСБ, застав врасплох. Если в Тюмени шел уже 10 час утра, то в Москве 8, а такой ранний звонок ничего хорошего не предвещал. Дорохов уединился в номере, нацепил Арвижн. Перед глазами на линзах очков соткалось из световых лучей лицо Павла Васильевича Ширия. «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Доброе!» — усмехнулся директор Федеральной службы безопасности. «Хотя, смотря для кого, оно доброе. У вас новостей нет?» «Готовим беспилотники к запуску в иномириану». «Вертушку не планируете запускать?» Дорохов помедлил. «Возможно, после изучения всей информации от беспилотников». «Повременить пока. По моим сведениям, президент собирается в ближайшее время разрешить доступ к Тюмени спецпредставителям ООН. Так что готовьтесь к десанту европейцев и американцев. Фильтруйте материалы и все такое прочее. К вечеру ждите квартирьеров для размещения еврокомиссаров. Ну а ведь к спецам наверняка пристроится и шпионская шпана, разумеется. Но это не ваша забота. Придется подключать контрразведку. Говорю же, это не ваша забота. К вечеру вместе с квартирьерами прилетит особая группа. Будете работать в параллели. И главное, журналистам не давать никаких комментариев. Никакой информации. Предупредите людей. Слушаюсь, Павел Васильевич. Кто-то постучал в дверь номера. Дорохов снял очки, открыл дверь. ЧП, Андрей Тарасович! Быстро проговорил помощник Дорохова полковник Савкин. Ёкнуло сердце. «Вернулись? Есть 200-е!» «Что?» «А, нет, наши не вернулись. Потерь нет. Я вам не дозвонился. Там из ниоткуда на базу валится какая-то хрень». «Не понял?» «Идемте, я объявил тревогу на ЧС-волне. Бассейн окружает рота охраны». Дорохов отстранил низкорослого худенького Савкина и припустил по коридору главного корпуса к выходу. То, что он увидел над бассейном и в самом бассейне, не замерзающем даже зимой, благодаря горячим минеральным источникам, генерала потрясло. Парящий, температура воздуха под Тюменью подобралась к отметке в минус 15 градусов по Цельсию. Бассейн, площадью в 1000 квадратных метров, был завален массой вьющихся и колючих растений. Не то лиан, не то родственников плюща, а из воздуха с высоты в 200 метров падала на землю струя таких же лиан, змеями расползавшихся во все стороны по снежным сугробам. Вместе с лианами опускались к земле и облачка полосатых черно-желтых насекомых, похожих на огромных, с кулак взрослого человека шмелей. «Что это?» — процедил сквозь зубы Дорохов, сдвигая шапку на затылок. «Прорыв!» — ответил вспотевший, несмотря на мороз, Савкин. «Какой прорыв?» «Трубу прорвало». «Что за чушь ты несешь, Николаевич?» «Это я образно. Такое впечатление, будто где-то там, в параллельных измерениях, лопнула труба с нечистотами». «Очень смешно. Найди мне Платова». «Он там». Савкин ткнул кулаком в направлении на бассейн. Дорохов бросился к собиравшейся перед оцеплением толпе специалистов, ошеломленных происшествием. Ведущий специалист Фиан стоял без шапки возле палатки с аппаратурой и выглядывал что-то в стылом воздухе над струей нечистот в бинокль. Дорохов тронул его за плечо. «Дионисий Порфирьевич, что происходит?» Физик опустил бинокль, потер ладонью покрасневшие уши. Подумал, достал из кармана куртки вязаную шапочку, натянул на голову. «Трудно сказать. На мой взгляд, налицо какой-то пробой между бранами. Но он же и до этого существовал. Я имею в виду Иномириану. Видимо, посланный туда вертолет нарушил некое равновесие, либо пробил тоннель дальше. Оттуда к нам и посыпалась эта дрянь. Шмели залетали и прежде. Одиночные, захваченные Иномирианой случайной. А тут вон падают целые раи». Платов снова поднес к глазам овальную тубу бинокля. «Хорошо, что мороз снижает их активность и подвижность. Если бы не это обстоятельство, никакой репеллент не помог бы». «Как нам справиться с этой атакой?» Платов поворочил окулярами бинокля, не отвечая. Опустил пятнистый армейский пульсар, повернулся к генералу, подышал на пальцы рук. «Боюсь, я не дам рекомендации, решать придется вам. Стрелковое оружие против шмелей неэффективно, равно как и гранатометы, и зенитные комплексы, и лазеры. Лианы и прочий саксаул можно попытаться поджечь, либо облить химией, но если из дыры Иномирианы по-прежнему будет сыпаться эта агрессивная флора, может быть, огнеметы помогут?» «Не знаю», — Платов повел плечом. «Проблему надо решать на другом уровне». «Что вы имеете в виду?» «Нужен десант в Иномириану». Дионисий Порфирьевич помолчал. «С очень хорошим оружием объемного взрыва». Дорохов взял у собеседника бинокль, прижал окуляры к глазам. Именно в этот момент из туманной дымки над бассейном в струе петлисто-колючих метеоритов показалась жуткая четырехкрылая фигура апокалиптического зверя, рылом напоминающая крокодилом, а туловищем пернатого динозавра. Глава 13. Нарушение границы. Максим с Рядошкиным улетели, и Плащинин взял бразды правления отрядом в свои руки. отправили дрон на разведку. Укрепили шалаши, очистили территорию лагеря от кустарника, наметили основные направления бегства при нападении воздушных сил противника, установили круглосуточное дежурство. Сергей Макарович в этих мероприятиях не участвовал, организовав дежурство по кухне и присоединившись к ученым, изучавшим книгу, добытую в Музее будущего. Костя с Вероникой собрались пройтись по ближайшим семейным владениям Большого леса, объединившимся в единую систему благодаря разветвленной сети корней. «Одни вы не пойдете», — сказал Мирадзе, которому Максим доверил охрану гражданских. «Я разберусь с нашими запасами в вертушке, и через час пойдем вместе». «Зачем ждать час?» — заметил лейтенант Точилин из команды Плащинина, давно с интересом посматривающий на Веронику. «Могу и я пойти с вами. Все равно нам предстоит знакомиться с лесом и его жителями». «Ладно, иди», — согласился Мирадзе. «Только далеко от лагеря не забредайте. Мало ли кто встретится. Оружие возьмите». «Сами разберемся», — хмыкнул Точилин. Мирадзе смерил лейтенанта взглядом. Лейтенант спецназа ФСБ выглядел брутальным красавцем. Рост 1,90 м, широкие плечи, симпатичное цыганское лицо, черные глаза, густые вьющиеся волосы, уложенные волной, и портили его фотогеничную внешность только узкие губы, нередко изгибавшиеся в иронично-пренебрежительной полуулыбке. У парня явно было развито крутое самомнение. «Далеко не отходите», — повторил Мирадзе, обращаясь уже к Веронике. «От лагеря не больше, чем на километр». «Хорошо, Мир», — пообещала девушка. «Вас как зовут?» «Данил», — ответил Точилин. «Идемте, Данил». Вероника взяла пластиковую 10-литровую канистру с удобной ручкой, недавно наполненную водой из черноголовки. Жестом позвала Костю, который застегивал на поясе ремень с чехлом для ножа. Посмотрела на Савельева. «Товарищ полковник, мы за грибами». Сергей Макарович отодвинулся от сидящих редком у шалаша Карапетяна и Новожилова. Помахал рукой. «Ждем. Долго не задерживайтесь». Точилин, до сих пор не снимавший свой боевой спецкостюм с пиксельным камуфляжем, пристроил за спиной автомат. Мирадзе посматривал на оружие с затаенной завистью, так как новый АСМ, которыми были вооружены федералы, являлся модернизированной версией бесшумного автомата ВАЛ калибра 9 мм, считался исключительно эффективным оружием, и недаром его называли «бесшумной смертью», и, ловя на себе взгляды спутников, картинно развернул плечи. «Я готов». Троица направилась к опушке леска, приютившего попаданцев. Выбрались из леса напротив вертолета, в кабинах которого возились все четверо летчиков с двух вертолетов и майор Полевой. «Ты куда собрался?» — осведомился он у Точилина. «Сопровождаю гражданских в качестве боевого охранения!» «Браво!» — отчеканил лейтенант. «Мы идем за грибами», — пояснила девушка. «Ясно. Дело нужное». Костя осмотрелся, выбирая направление похода. Ткнул рукой влево. «Идем сюда!» Лавируя между лесными исполинами, секвойями, многоствольными тисами и баньянами, отстоявшими друг от друга на расстоянии примерно в 30-40 метров, именно эти деревья и представляли собой главный этнос Большого леса, грибники двинулись к соседнему леску, выросшему вокруг болотца, как и сотни других семейств, заселивших бывшие воронки Раны, оставшиеся от бомбардировок территории противника воздушными армиями демонов войны. Дошли до двухэтажной стены зарослей, образованных поясом мангров и кустарника наподобие земного орешника. За этим поясом поднимались деревья повыше, знакомые сосны, клены и ели. «Какие необычные формы!» — указал Точилин на мангры, чьи стволы были наклонены верхушками в сторону зарослей. «Плантоиды!» — сказал Костя. «Что, простите?» «После сражений демонов войны вся эта территория была усеяна воронками, и лес окружил их защитными посадками искусственных растений, плантоидов. Они выросли и стали мангровидными деревьями, а потом воронки, заполнившиеся водой, превратились в небольшие озера и болотца, заросли травой, кустарником и обычным лесом, в зависимости от особенностей почвы и попавшей в землю отравы, Поэтому каждый такой лесной мирок представляет собой симбиотический механизм, причем вполне самостоятельный, а вместе они формируют своеобразный социум. «Социум?» – удивился Точилин. «Как это деревья могут формировать социум? Они же просто растения». «Не просто!» – возразил Костя. «Мы тоже представляем собой механизмы, как и все живое в природе. Людей можно представить как машины, перерабатывающие природные богатства в отходы. А деревья, как описывал биолог Найт в своих работах, являются нанотехническими машинами, превращающими грязь, воду и солнечный свет в еще большее количество деревьев». Точилин с сомнением посмотрел на Веронику. «Вы тоже считаете деревья нанотехническими машинами?» «Костя дипломированный ботаник», — улыбнулась девушка, «и пока что его предположения подтверждаются». «Но ведь это чушь, что бесчувственные деревья образуют социум». «Вовсе не чушь», — не обиделся Костя. «Все растения имеют рецепторы и постоянно обмениваются биотическими сигналами. Они способны точно определять расстояние до ближайших соседей, идентифицировать их, реагировать на появление хищника. Симбиотических и патогенных организмов ничуть не хуже, чем это делает человек. Деревья свободно регистрируют массивы данных и отвечают на них. Бесчувственность растений – полный бред. Пусть медленно, но они реагируют на изменения среды движением, чтобы избежать проблем. Чем это не социум? А наш большой лес вообще представляет собой гигантскую разумную систему. Мы уже убедились в этом». «Ну, ладно, коли так». Точилин пожал плечами. «Верю». Они подошли ближе к первым зеленым кустам орешника. Оттуда выглянула оранжевая мордочка какого-то зверька. За ней вторая. На людей уставились четыре глаза виноградины. «Белки!» — хмыкнул Костя. Точилин передвинул автомат на грудь. «Может, подстрелим парочку, супчик сделаем?» «Вас же предупреждали», — сказала Вероника сожалеющим тоном. «Охотиться в лесу нельзя. Товарищ майор запретил». «Ваш майор не тюремный надзиратель, а мы не зэки. Подумаешь, добудем несколько белок». «Это не просто белки», — сказал Костя. «Здешние животные увязаны в общую экосистему, чистящую лес и ухаживающую за ним». «А товарищ майор общается с лесом», — добавила Вероника, — «и пообещал ему». «Общается?» — фыркнул Точилин. «Выдумки это». «Не выдумки», — нахмурилась девушка. «И я прошу вас». «Понял», — поднял вверх ладони лейтенант. «Потерплю пока. Кстати, как это белки могут быть увязаны в экосистему?» «Не только белки. Тут есть и другие животные. Ежи, косули, зайцы». «Все очень просто», — сказал Костя. «Растения не могут покинуть место, где родились. Поэтому они вынуждены сотрудничать с животными, пользуясь их способностью перемещаться для того, чтобы разносить семена или в целях обороны». «Да ладно, при чем тут оборона?» «Вы, наверное, не сдавали ЕГЭ по биологии?» — фыркнул Костя. «Это же школьная программа. Чтобы деревья не грызли всякие муравьи и тли, они используют птиц или насекомых, божьих коровок. А за оказанные услуги животных и насекомых друзей ждет награда. Богатый калориями сладкий нектар, фрукты, орехи, лечебные вещества. У нашего леса птиц нет, зато есть бабочки и муравьи». «Костя, хватит!» — сердито сказала Вероника. «Мы не на лекцию пришли, а грибы собирать». «А я что?» — не смутился ботаник. «Надо же человеку объяснить, куда он попал». «В лагере объяснишь». «Как скажете, мамзель». «Извините, Вероника», — сказал Точилин примирительно. «Я тут недавно и мало в чем разбираюсь, а вы сторожилы. Давайте я пойду вперед, на всякий случай». «Тут безопасно». Вероника первой углубилась в лес, найдя проход между кустами и стволами ногами мангра. Лес не разочаровал. Ни мирной тишиной, ни обилием грибов. Здесь росли подосиновики с фиолетовыми шляпками, рыжики размером с ладонь человека, сыроежки зеленого цвета и зонтики высотой в полметра. Костя с Вероникой уже знали, что практически все грибы большого леса съедобны, особенно те, какие имели аналоги в российских лесах. Точилин, по-видимому, в грибах не разбирался, в чем он сам признался через 5 минут, сказав, что он сугубо городской житель, и Костя посоветовал ему брать все, что встретится. «В лагере разберемся», — добавил ботаник. «Что оставить, а что выбросить?» «Это же мухомор», — озадаченно проговорил лейтенант, заметив, что Вероника режет гриб с серой шляпкой, покрытой белыми крапинами. «Это зонтик, гриб сопротроф», — сказал Костя тоном лектора. «Родственник шампиньонам». «Очень вкусный», — добавила Вероника. «Из них можно делать настоящие отбивные». «Вы шутите?» «Честное слово. Товарищ майор абсолютно прав. Грибы здесь вполне заменят любое мясо». «Товарищ майор, у вас большой авторитет», — проговорил Тачирин насмешливо. «Прямо-таки академик или пахан». Вероника не ответила, не расслышав последнее слово. Обшарили весь берег болотца диаметром около полусотни метров в центре леска. Набрали полную канистру грибов и еще два пластиковых пакета. Тачирин, как привязанный, ходил за Вероникой, больше любуясь ею, чем собирая грибы, что заметил даже Костя, увлеченный изучением попадавшихся на пути растений. Улучив момент, он шепнул Веронике. «А лейтенант-то на тебя глаз положил? Не говори ерунды», — отмахнулась девушка. «Я видел, как он на тебя смотрит», — Костя хихикнул. «Не думаю, что твой Максим обрадуется». «Дурак!» — вспыхнула Вероника. «Максим такой же мой, как и твой. И вообще отстань, занимайся делом». Костя хотел что-то добавить ехидное, но заметил какое-то растение на берегу болотца, и глаза молодого человека вспыхнули. «Мать честная!» Вероника всполошилась. «Ты что?» Подошел и Тачилин, неся в руке подосиновик с толстой ножкой размером с руку мускулистого мужчины. Ботаник в это время кинулся к шарообразному кусту рябинника, ощупал его, бегом вернулся к шеренге низкорослых ив, осмотрел ветки, повернулся к наблюдающим за ним с тревогой спутникам. «Да это же бакила трехлистная, понимаете?» Вероника и Тачирин посмотрели друг на друга. «И что?» — спросил лейтенант. «Это лиана! У нас на земле бакила живет в тропических лесах Чили и Аргентины, а тут она оседлала деревья северной климатической зоны!» «Ну и что?» — повторил вопрос лейтенант. «В общем-то, для вас ничего интересного, но это пример удивительной мимикрии в среде растений. Бакила может принимать вид любого дерева, которое используют в своих целях. По сути, она паразит, но до конца своих носителей не убивает». «Что ж тут удивительного?» «Зачем она большому лесу? Вот вопрос. Если бакила встроена в его экосистему, а она является классическим растительным вирусом, то и сам большой лес...» Костя замолчал, глаза его остановились. «Ладно, потом закончишь», — сказала Вероника. «Идем домой». Костя очнулся. «Интересная проблема возникает». «Ты о чем?» «Кто был создателем леса? Уж не демоны ли войны?» «Ты невыносим!» Вероника подняла с земли канистру с грибами, намереваясь двинуться к лагерю. И Тачилин поспешно взялся за ручку канистры. «Я понесу». Вероника отпустила ручку, не ожидавший этого лейтенант, пытавшийся задержать свою ладонь на руке девушки, не успел подхватить канистру, она упала, и грибы рассыпались. «Ох!» — горестно проговорила Вероника, присаживаясь на корточки, чтобы собрать грибы. Тачирин присел рядом, продолжая искать ее руку своей рукой. Глаза его заволокла хмельная дымка. Вероника прикусила губу, резко встала и пошла прочь, не оглядываясь. Мужчины смотрели ей вслед. На губах лейтенанта заиграла снисходительная улыбка. «Гордая!» «Зря вы с Викой заигрываете!» Сожалеюще хмыкнул Константин. «Почему?» «У нее уже есть друг». «Кто же, если не секрет?» «Полковник?» «Майор Ребров!» Тачирин сплюнул, начал собирать грибы. «Это не значит, что у нее не может появиться другой друг». Костя пожал плечами. «Я предупредил». Догнали Веронику на краю леска. «Вы идите обратно, а я еще пошляюсь по закоулкам», — сказал Костя. «Как скажете», — согласился Тачилин. «Нет», — возвращаемся вместе», — возразила Вероника. «До лагеря всего 500 метров. Никуда я не денусь. Сама же говорила, что тут безопасно». «Пусть идет», — сказал Точилин. «Я за ним вернусь, если что». «Макс будет. Товарищ майор будет сердиться». «Переживет», — лучезарно улыбнулся Точилин. Костя помахал им обоим рукой и бодро зашагал к видневшемуся в прогалах между исполинскими рододендронами к стене ближайшего леска болотца, образованного с виду семейством южных растений — фикусов и пальм. Вероника взяла оба пакета с грибами и, не оглядываясь, поспешила к лагерю. Точилин подхватил канистру, догнал девушку. Впрочем, каких-либо особых речей он не произносил, ограничившись расспросами о жизни большого леса. Лишь проходя мимо вертолета к смешанному русскому лесу, полюбопытствовал. «Вика, а вы замужем или как?» «Или как?» — ответила Вероника. «И впредь прошу вас звать меня Вероникой, хорошо?» «Этот смешной пацан зовет вас Викой!» — Точилин улыбнулся. «И товарищ майор тоже?» «Они мои близкие друзья». «Насколько близкие?» — Вероника сдвинула брови. «Вам не кажется, что вы наглеете, товарищ лейтенант?» «Нет. Надеюсь, мы подружимся». Улыбка Точилина стала шире. Вероника не ответила. Пилоты обоих вертолетов по-прежнему возились с оборудованием винтокрылой машины, и там же в кабине копались двое. Майор Полевой из группы генерала Плащинина и Мирадзе. Он первым увидел пару грибников, выскочил наружу. «А где ботаник?» «Отпросился в увольнение», — пошутил Точилин. «Он прогуляется по соседним лесам и вернется», — сообщила Вероника смущенно. «Ботаник в лесу, что коллекционер на блошином рынке. Он всегда ищет то, что ускользнуло от взглядов коллег. А Косте в последнее время никак не удавалось насытить свою жажду исследователя». «Черт!» — в сердцах бросил Мирадзе. «Командир меня убьет! Где он остался?» Вероника показала рукой. Лейтенант нырнул в чрево вертолета, выпрыгнул обратно с карабином в руке и припустил бегом в указанном направлении. «Чего это он так разволновался?» — не понял Точилин. «Максим — строгий командир». «Что вы все заладили? Командир то, командир сё, командир рассердится, командир по головке погладит. Разве не полковник ваш тут командует?» «Нет». «Вы так боитесь майора?» Вероника вспыхнула, по-своему оценив подтекст вопроса. «Мы его уважаем». Точилин показал свою снисходительно самоуверенную улыбку, намереваясь продолжать в том же духе, но его окликнул Полевой. «Лейтенант, подойди!» Точилин заговорщицки подмигнул девушке и направился к вертолету. Вероника, не оглядываясь, нырнула в проход между кустами, расчищенный мужчинами. Бойцы обеих групп колдовали у костра. Майор Спицын что-то помешивал в настоящем армейском котелке, подвешенном над горящим костром. Пахло борщом. Оба физика редком сидели у шалаша Карапетяна и что-то оживленно обсуждали, посматривая на раскрытую книгу, лежащую на картонной коробке между ними. Вероника поставила грибы у костра. «Помочь?» «Спасибо, не нужно», — ответил Спицын. «Мы справимся». Она подошла к ученым, прислушиваясь к разговору. «Есть закон техногуманитарного баланса», — говорил Новожилов, держа палец на странице книги. «Там, где технологии стремительно развивались, у людей вырабатывалась эйфория от успехов наук, порождающая желание потреблять все больше и больше. Это, как правило, заканчивалось тяжелыми кризисами и катастрофами, представляющими, по сути, инструмент естественного отбора». «Совершенно согласен», — кивнул Егор Леонович, — «с небольшими оговорками. Главное, что человечество не раз вставало перед выбором погибнуть или резко сменить образ жизни. Еще в начале века расчеты социологов показывали, что к середине 21-го столетия ожидается глобальный фазовый переход. Вот он и случился». «Извините, что перебиваю», — сказала Вероника. «Что вы обсуждаете, если не секрет?» Оба физика посмотрели на нее как на досадную помеху важному делу. «Судя по документу», — кивнул на книгу Карапетян, «в середине 21 века человечество охватил глобальный кризис. Ядерной войны удалось избежать, но благодаря политике захвата власти по земле прокатилась волна мощных конфликтов, усугубленные экспериментами американцев и китайцев над усовершенствованием человеческого организма. Половина населения планеты вымерла, а тут еще началась биологическая революция, основой которой послужили опыты скрещивания гена человека с хромосомами деревьев. И в результате вырос черный лес. Ученые переглянулись. «В общем, где-то в таком ключе», — сказал Новожилов. «В этой инкунабуле еще разбираться и разбираться. Счастье, что она у нас есть». В лагере появился лейтенант Точилин с грибами. Поставил канистру у костра, подошел к беседующим. «О чем ведет речь, уважаемые собрания?» «О гибели человечества», — фыркнула Вероника. «О, это интересно. Поделитесь своими выводами». «Прошу прощения», — отступила Вероника. «Мне надо кое-что доделать». Она ушла к себе в шалаш, намереваясь пойти к болотцу и искупаться. Но Точилин не упустил возможности предложить свои услуги. «Разрешите помочь?» — осведомился он, когда девушка вышла из шалаша. «Спасибо, не надо», — отказалась она. Точилин обратил внимание на полотенце, перекинутое через плечо девушки, и на оранжевую майку, которую она несла в руке. «Далеко собрались?» «Купаться». «Можно я с вами?» Вероника остановилась, сдвигая брови. «Послушайте, лейтенант». «Данил». «Послушайте, Данил». На поляну ворвался Костя с охапкой каких-то вьющихся растений. Увидел Веронику, ликующе закричал. «Вика, я нашел Фадогию! Представляешь?» «Что вы нашли?» Не понял Точилин. «Фадоги, вот!» Ботаник сбросил охапку стеблей и листьев на траву у своего шалаша. «Это же классный афродизиак! На западе от него балдеют, варят всякие там усилители!» «Какие усилители?» Костя с недоумением посмотрел на лейтенанта. Потом на губах молодого человека расцвела ухмылка. «Бросьте разыгрывать! Вы не знаете, что такое афродизиак? Вика, объясни ему!» «Сам объясняй!» Сердито бросила девушка, исчезая за кустами. Костя засмеялся. Точилин посмотрел вслед Веронике, махнул рукой ботанику, поспешил за девушкой. В этот момент из-за купы рябинника появился Мирадзе с карабином в руке, посмотрел вслед Точилину. «Куда это он?» «За Викой решил приударить», — хихикнул Костя. «Я его предупреждал». Мирадзе прислонил карабин к стенке шалаша, поколебался, но все-таки не оставил ситуацию без внимания, зашагал к болотцу. Точилина он обнаружил стоящим на кочке, в то время как Вероника зашла в воду по колено и с наслаждением плескала струйки на лицо. «Пожалуй, я тоже искупаюсь», — сказал Точилин, начиная расстегивать спецкостюм. «Эй, джигит!» — окликнул его мрачно Мирадзе. «Давай-ка вали отсюда. Не мешай девушке заниматься водными процедурами». «Что ты сказал?» — высокомерно изумился Точилин. «Что слышал?» «Зачем же так грубо, не по-джентльменски? Можно ведь и нарваться». «Вот и не нарывайся». Точилин картинно шевельнул руками, показывая жест из арсенала Киану Ривза в фильме «Матрица». «Ну, давай». Мирадзе фыркнул. «Трусы не порви от напряжения». «Мир!» — сердито проговорила Вероника. «Перестань! Уйдите оба! И не смейте устраивать петушиные бои!» «Я и не собирался». Мирадзе отступил, делая приглашающий жест. «Прошу, господин федерал». Точилин застегнул костюм, подхватил автомат, одарил Мирадзе обещающим взглядом, широко улыбнулся Веронике. «Ваши друзья не сильно вежливы, сударыня. Распустил своих бойцов, товарищ майор. Но я надеюсь, что мы с вами еще поплаваем вместе». Он скрылся в кустах. «Зачем ты так?» — укоризненно спросила Вероника. «Он вежливый мальчик, очень уверенный». «Слишком уверенный», — проворчал Мирадзе, а глаза как у голодного волка. «Нечего ему клинья подбивать к нашим девчонкам!» Вероника невольно рассмеялась. «Ты ведешь себя как евнух в гареме у шейха. Перестань меня опекать. Я сама могу за себя постоять». «Слушаюсь!» — вытянулся лейтенант, делая глупое лицо. Вероника снова рассмеялась, показывая ему кулачок. В этот момент с опушки леса донесся выстрел. Мирадзе замер, прислушиваясь. «Стреляют?» – прошептала девушка. Лейтенант метнулся к лагерю. Глава 14. Рекс и в Африке, Рекс. Зависли перед темным зевом тоннеля, привычно настраиваясь на разведрейд, но совершенно не представляя, что ждет их впереди. Перед спуском в котловину Максим попытался пообщаться с лесом. Однако то ли он сам не смог как следует настроиться на мысли обмен, то ли помешало излучение гигантского кратера, но ответа не последовало. Пришлось идти на риск, оставаясь в неведении относительно этого самого излучения и возможных сюрпризов, которые могли оставить создатели крепости для нежданных гостей. Судя по отсутствию каких-либо маскировочных щитов и завес, считать таковыми свисающие сверху расплавленные нити породы было бы неправильно, удар по крепости был нанесен такой силы, что, несмотря на отклонение ракеты или того, что рвануло, защитники подземного бункера потом так и не оправились от нокдауна, оставив тоннели и артерии жизнеобеспечения открытыми. Диаметр дыры, начинавшийся под чистоколом полупрозрачных сосулек расплавленного грунта, был под 10 метров, и аэробайк свободно проник внутрь. Остановились недалеко от устья, пытаясь разглядеть стенки тоннеля в серебристых блестках, имевшего в сечении необычную форму – пятиконечной звезды. «По этому коридорчику явно не ходили», – сказал Рядошкин. «В крайнем случае ездили на каких-нибудь электросанях». «Либо он вообще был пробит не для стандартных транспортных нужд», – сказал Максим. «Тоже годится. Воздуховод или водовод». «Для воздуха и водоперекачки трубы такого сечения не нужны». «Тогда не знаю». Максим утопил ручку газа, самую неудобную деталь системы управления инопланетным мотоциклом. Она стояла на руле вертикально, и трудно было представить количество и форму конечностей владельца байка. Кенгуру-кузнечики, пилоты ракеты с грузом одежды и оружия, на людей походили только наличием вертикального торса и двух ног. Но, к счастью, рукоятку руля можно было поворачивать человеческой рукой. Сотни метров от устья тоннеля темнота сгустилась до абсолютной. Пришлось снизить скорость до пешеходной, а потом и вовсе остановиться. «Тут должно быть освещение», — пробормотал притихший Рядошкин. В то же мгновение в глубине потолка, прорезанного верхним лучом пятиконечной звезды, такова была форма тоннеля, затлели золотистые паутинки, складываясь в иероглифическую вязь. Стал виден весь тоннель. Метров на 300, прямой как стрела. «Обалдеть!» — хмыкнул Рядошкин. «Нас слышат?» Возможно, сработала какая-то автоматика. «Жалко, у нас нет дрона. Пустили бы вперед!» «Напрягись!» Максим тронул аппарат с места. Летели медленно, прислушиваясь к глухой тишине подземелья, принюхиваясь к запахам. Пахло ржавым железом и почему-то сжженной резиной. Встретили глубокий карман в левой стене тоннеля, там, где сходились углом две боковые стороны луча пятиконечной звезды. «Завернем?» — предложил Рядошкин. Максим поколебался пару секунд, потом подвел аэробайк ближе. Спрыгнули на выпиравший тупым углом пол тоннеля, образованный пересечением стен нижних лучей пятиконечной звезды. Столб света вырвал из темноты пробитый в стенке луча треугольной формы проход, который вывел разведчиков в небольшое помещение уже прямоугольной формы, занятое решетчатой конструкцией с пятью лепестками, покрытыми сетью стеклянных на вид прожилок. Кроме сооружения, в центре помещения у стены стоял похожий на гроб длинный ящик глубокого черного цвета, высотой в метр. В сечении он имел форму трапеции с выпуклой верхней стороной, из-за которой и напоминал гроб. «Крышка!» — постучал Рядошкин по выпуклой стороне стволом карабина. «Похоже. Откроем. Тут и ручки есть». Действительно, крышка имела две отблескивающие металлом ручки в форме английской буквы «С». Максим мимолетно подумал, что приспособлены эти ручки не для человеческих рук». «Не стоит». «Да брось, командир! Этому бункеру тысячи лет! Здесь ни химия не сохранилась, даже если была ни электроника. Не откроется, ломать не станем». «А если рванет?» «Не рванет! Зуб даю!» Максим взялся за одну букву «С». «Берись! На счет три! Раз, два, три!» Оба рванули ручки вверх и откинули довольно тяжелую килограммов под 30 крышку. «Псякрев!» — вырвалось у Рядошкина. Внутри лежал человек. Конечно, при более тщательном осмотре в теле лежащего нашлось много отличий от человеческого. Но первое впечатление было — одетый в подобие рыцарских лад человек. Его рост достигал не меньше 2 метров, ширина в плечах около метра. Талия отсутствовала, так как в этом месте тело трупа расширялось, распадаясь на 2 доли, будто позвоночник существа состоял из 2 веток. Уложенные вдоль тела руки трупа напоминали щупальца, не имеющие локтевых суставов. А то, что у человека являлось ладонью, описать одним словом было невозможно. Пальцы этой, с позволения сказать, ладони, количеством 7 или 8, расходились веером, образующим очертание буквы «С». И стало понятно, почему ручки на крышке гроба имели такую же форму. Ноги существа, охваченные слоем металлических чешуй, походили на паровозные тяги и одновременно на двойные берцовые кости человеческих ног, увенчанные граблевидными ступнями. А вот голова существа, вросшая в плечи, была почти человеческой, хотя пропорции лица больше соответствовали морде быка со множеством неаппетитных хитиновых выступов и щелей. «Хищник!» — пробормотал Рядошкин. Максим понял лейтенанта. Тот имел в виду облик фантастического существа, созданный воображением художников американского фильма «Хищник». Пришла мысль. «Все, что может вообразить человек, имеет во Вселенной воплощение». «Закрываем!» Опустили крышку, породив гулкий лязг. «Такое впечатление, что его положили в гроб вчера!» — сказал Рядошкин. «Бальзамировали, что ли?» «А ведь это и есть хозяин крепости!» — задумчиво сказал Максим. «Не будут же владельцы хранить у себя чужаков!» «Наверное!» «В таком случае этот тип — один из демонов войны!» Рядошкин оглянулся на ящик, подскреб макушку. «Точно! Я не сообразил сразу. Кстати, он не похож на инопланетянина-торговца, труп которого мы нашли в Черном лесу. На аэробайках летали другие уроды. Помесь кенгуру с кузнечиками». Макс не стал возражать. Он думал о том же. Уселись на мотоцикл, направили луч фонаря в тоннель, уходящий, казалось, в бесконечность. Максим увеличил скорость, повинуясь нетерпению и не желая застрять в начале пути на долгое время. Тоннель по-прежнему тянулся стрелой вперед, в невероятные дали. Но уже через 100 метров впереди вдруг появился быстро приближавшийся световой луч. За ним мчавшийся навстречу точно такой же воздушный мотоцикл. И майор едва успел затормозить перед столкновением, обнаружив, что тоннель впереди перегорожен зеркальной плитой. Рядошкин выругался. «Вот собаки бешеные! Устроили аттракцион! Так же и полысеть недолго!» Максим слез с аппарата, с любопытством осмотрел препятствие и в самом деле представляющее собой идеальной чистоты зеркало. Все-таки хозяева крепости оставили защиту. Он потрогал пальцем плиту, почуяв холод металла. Рядошкин тоже приложил к зеркалу ладонь. «Стекло или композит?» «Скорее сталь». «Хорошо, отполировано. У меня осталась граната. Рванем?» «Вряд ли такую плиту можно пробить гранатой». «А теннисным мячиком?» «Жаль тратить без особой нужды». «Давай попробуем бронебойным». Рядошкин взвесил в руке карабин. «Сначала попробуем найти запорный механизм». Максим приблизил лицо к зеркальной плите. Показалось, что за ней что-то движется. И в тот же момент плиту прочертили 5 прямых линий. По числу углов коридора, сложились в пятиконечную звезду, и дольки этой звезды плавно разошлись в стороны, исчезая в стенах и открывая проход. Напротив, буквально в 3 метрах, стоял человек в камуфляжном спецкостюме типа хамелеон, но без шлема, и держал направленный навстречу гостям ствол карабина. Рядошкин, проявляя недюжинную реакцию, вскинул свой карабин. Максим пригнул ствол к полу. «Спокойно, Жора!» «Лопни мои глаза!» — хрипло проговорил лейтенант. «Сафа! Живой!» «Он!» — заулыбался Иосиф Матевосян. Лейтенант из группы Максима. Компьютерщик, электронщик, технарь и хакер на все руки, как он сам себя называл. Больше 2 месяцев назад, в прошлой жизни, как любил повторять Рядошкин, Матевосян, оперативный псевдоним Сафа, входил в группу Маугли и участвовал в операции в Африканском Баире по освобождению археологической экспедиции ЮНЕСКО, захваченной баирскими повстанцами. Как и вся группа Максима, он попал под действие иномирианы и оказался в Большом лесу. Максим после долгих поисков, разбросанных по большой территории бойцов, посчитал, что Матевосян погиб, как и Хасан Кирзоев. Получается, Сафа выжил, а главное, набрел на гигантский провал кратер, нашел крепость и расположился в ней как квартирант, сумев оживить кое-какие системы жизнеобеспечения сооружения. «Черт, кривоногий!» — облапил его Рядошкин. «И я тебя люблю, рыжий!» — ухмыльнулся небритый, черноволосый, черноглазый и на самом деле кривоногий армянин. «Думал, уже не увижу никого!» «Рассказывай!» — потребовал лейтенант. «Как ты здесь оказался? Как сумел пролезть в крепость? Ну и поподробней!» «Куда я пролез?» «Командир общается с Большим лесом, который и назвал этот бункер крепостью». «Как это? Общается с лесом?» — вытаращился Матевосян. «Потом все объясним. Сначала ты колись. Подожди, вас двое. Остальные где?» «Хасик погиб. Его африканцы замочили». «Это те, которые были в Баире? Они что, тоже здесь?» «Говорю уже. Позже все расскажем. Мир нашелся. Он с нами. Остался в лагере с вертолетчиками». «А Чуб где?» «Ни малейшего понятия. Наверное, бродит где-то. Нас разбросало друг от друга на 100 километров. Наших из группы 3, а всего 16 человек. 16? Поразился Матевосян. «Экипажи 2 вертушек, посланных за нами, и 2 группы. Нашего полковника и генерала Плащинина. Ты со шмелями и летучими крокодилами не встречался?» «Не приходилось. Тут и крокодилы водятся». «Из будущего», усмехнулся Рядошкин. Матевосян посмотрел на него с сомнением. «Это долгая история», — нетерпеливо сказал Максим. «Твоя очередь делиться инфой. Ты давно здесь?» «По моим раскладам, почти месяц». «А ел что? Судя по физии, ты не отощал. Сначала питался своими запасами, воду чистую нашел, подстрелил козленка, зажарил». Максим и Рядошкин переглянулись. «Потом нашел в бункере склад и консервы». «Консервы?» — удивился Рядошкин. — Местные? И не отравился? Здешние хлопцы были веганами, питались растительной пищей, и консервы у них были овощные. Они прекрасно сохранились в местных холодильниках. А вы что едите? — Грибы. — Грибы? — теперь уже удивился лейтенант. — Садитесь, — сделал приглашающий жест Максим обоим бойцам. — Где ты обитаешь? Далеко отсюда? — Еще 100 метров. «Как ты оказался в тоннеле?» «Сработала сигнализация, и я и вышел посмотреть». «А что это за драндулет?» Матевосян кивнул на аэробайк. «Садись». С трудом, но разместились на длинном сидении аэробайка. Максим впереди, за ним лейтенант, последним Рядошкин. Мотоцикл бесшумно поднялся над ребром пола на метр, скользнул вглубь коридора, освещенного зазеркальной перегородкой, пятнами света на потолке, выглядевшими как светящаяся плесень. «Где вы раздобыли такую машину?» — завистью спросил Матевосян. «Наткнулись на разбитую ракету инопланетян», — ответил Рядошкин. «Успели вытащить из нее много полезных вещей, в том числе этот воздушный мотоцикл». «Инопланетян?» «Это мы так решили, что они инопланетяне». А лес подтвердил нашу догадку. Ракета принадлежала каким-то космическим торговцам. Но она не из здешнего мира. Торговцы, очевидно, попали сюда таким же способом, как и мы, через Иномириану. Иномать через что? Термин нашего эксперта. Физика Егора Ливоновича, кстати, твоего соплеменника. Прилетим обратно, он тебе все по-научному обрисует. Байк миновал стоящие у стены рядком четыре знакомых ящика. Все они были закрыты и выглядели массивными каменными блоками. «Знаешь, что это за саркофаги?» — оглянулся Максим. «Гибернаторы!» — ответил Матевосян. «Оставшиеся в живых обитатели бункера, в надежде, что их когда-нибудь разбудят, позалезали в них и включили аппараты поддержки жизненных функций в условиях глубокой заморозки. Но этим саркофагам тысячи лет, аппаратура сдохла, и теперь они, по сути, представляют собой настоящие гробы. Всего в бункере я насчитал их под сотню». «Демоны войны». «Кто?» Лес сообщил, что до него этот мир населяли очень жестокие и малосимпатичные существа. Он назвал их демонами войны. Кстати, они в каком-то смысле наши предки. Демоны развязали войну, уничтожив друг друга, а их территории занял впоследствии большой лес. Мы встретили один гроб у самого входа в тоннель и даже открыли. Труп выглядит как живой, даже не мумифицировался. Аппаратура поддержки вышла из строя недавно, так что вряд ли кто-то из этих мертвецов оживет. Впереди появился еще один гроб, стоящий перед выступом, кольцом охватывающим коридор. Выступ сужал коридор до 3 метров, и Максим вынужден был посадить аэробайк. «Дальше пешком», — сказал проводник, — «тут уже недалеко». Взяли оружие, в том числе теннисные мячи, оставив на мотоцикле только фауст-патрон. Коридор за выступом имел уже другую форму, треугольную, со стенами из зернистого янтаря с виду. Самая узкая сторона треугольника была плоским полом. Идти стало легче. Коридор действительно оказался недлинным, всего в 25 шагов, и вывел гостей на балюстраду, опоясывающую зал сферической формы, но со стенами, представлявшими собой нагромождение сложных геометрических фигур. В центре сферы, имевшей диаметр не менее 50 метров, висела конструкция, напоминающая сросток пупырчатых разноразмерных огурцов, один из которых, лежащий горизонтально, светился. Конструкцию окружало толстое кольцо с плоским верхом, чем-то напоминая кольца Сатурна, слепленное из ледяных с виду комков с человеческую ладонь. К кольцу вел от балюстрады настил из пластин метровой длины, шириной со ступню мужчины, но не белого, а черного цвета. Пластины просто висели в воздухе, поддерживаемые неведомой силой. «Сумасход!» — сказал Матевосян. «Система обслуживания всего подземного хозяйства, а также управление удаленными софтами». «Комп, что ли?» «Нечто вроде этого. Квантовая система. Мы к этим технологиям только подбираемся. Очень интересное решение. Я с трудом разобрался в принципах работы». «Каким образом?» «Подключился к нему. Случайно, когда током ударило. Ну, так получилось. Ломал операционную систему больше недели». «Сломал? Хакер я или погулять вышел?» — осклабился лейтенант. «Эта дорожка к огурцам уже была тут?» «Была! Иначе я бы не добрался до сумасхода. Абсолютно не представляю, кто по ней ходил. Разве что какие-нибудь роботы». «Почему ты называешь эту машину сумасходом?» «Это была моя первая оценка ее возможностей, когда я нашел к ней ключ. Сумасход с большой буквы. Столько лет прошло с момента ее создания, а она еще работает. Не в полном объеме, но функционирует». «Что узнал интересного?» «Пойдемте покажу!» Матевосян первым ступил на кажущуюся ненадежной дорожку из черных планок, отстоящих друг от друга сантиметров на 30. Людям ходить по таким мостикам было неудобно категорически, но и демонам войны, если судить по их ступням в гробах, тоже. Спутники последовали за проводником, убедившись, что планки толщиной в пару сантиметров прочны и не качаются под ногами. На кольце Сатурна, опоясывающем огурцовую композицию, располагались 4 выступа, имеющие углубления, похожие на сиденья, и по два сложных рычага перед ними. Один из выступов как раз находился перед горизонтальным огурцом, имеющим ряд светящихся окошек и усов. «Кресло?» — спросил Рядошкин. «Вроде того», — кивнул Матевосян. «Почему без спинок? Так же сидеть неудобно». «Наверное, местным операторам было удобно». Лейтенант уселся на краешек необычного сиденья, явно рассчитанного на более крупного седока. Взялся за рычаги, концы которых распадались на пальцы щупальца, соединявшиеся в ладонь в форме буквы «С». Из щели на горизонтальной панели огурца вылез еще один пупырчатый огурец и придвинулся к креслу оператора. «Интерфейс!» — проговорил Матевосян. «Я не сразу сообразил, как он работает, пока не поскользнулся и не угодил мордой в огурец». «Это что-то новое!» — хмыкнул Рядошкин. «Мордой в салат — это я понимаю. А вот мордой в огурец — очень смешно». Матевосян шевельнул левым рычагом, и когда огурец перед ним придвинулся еще ближе, сунул голову прямо в пузырчатый зеленый бок овоща. Рядошкин издал восклицание, шагнув к оператору. Максим удержал его. Вся огуречная конструкция пришла в движение, принимая форму кристаллической друзы. Лишь несколько небольших огурцов так и остались огурцами. Остальные превратились в многостебельчатые кристаллы, внутри которых проявились какие-то фигуры или виды помещений. Матевосян выдернул голову из огурца, словно тот был не материальным объектом, а голографическим пузырем. «Мы здесь!» — он ткнул пальцем в правый кристалл, внутри которого протаяло сферическое тело с колючкой в центре. «В остальных мониторах можно разглядеть большинство бункеров всего подземного комплекса. Крепости. Пусть будет крепость, тем более, что защищена она была, серьезно. Тот удар, что породил кратер рядом, был отбит каким-то полем, и крепость почти не пострадала. Это уже спустя много лет после гибели цивилизации, как вы их называли, демоны войны. В точку. Они жили в крепости еще лет 100, пока не поняли, что в живых осталась только эта колония из пары сотен демонов». «Странно, что колония умерла», — сказал Максим. «Разве они не могли постепенно увеличить население и возродить цивилизацию?» «Во-первых, это были трехполые существа, а в крепости обитали только носители двух полов. Для получения удовольствия этих двух полов хватало, а для воспроизводства населения и продолжения рода нет. Не хватало особей третьего пола. Во-вторых, весь этот район с кратером и крепостью был заблокирован лесом. Демоны повоевали с ним, но проиграли и сбежали в гибернаторы». «Как ты это выяснил? Неужели демоны разговаривали на русском языке? Или на армянском?» Матевосян рассмеялся. «Их техника не намного, но опередила нашу, хотя разговаривали они, конечно, не на русском. По сути, сумасход сам подобрал ключики к моим мозгам, прочитав мысли. Здесь нет никаких клавиатур, только аудиосвязь и мысленное сканирование, о чем я догадался, не сразу пытаясь голосом договориться с ним. Товарищ мыслит очень оригинально, однако он принял меня за своего, то есть за одного из шизанувшихся хозяев. Удивляться он не умеет, как не умеет и сочувствовать, в остальном вполне адекватен». «Он мыслит?» — хмыкнул Рядошкин. «Может, не так, как мы представляем. К тому же часть его операционных систем все же не уцелела за много тысяч лет, но остальные работают». «Понятно», — сказал Максим. «В таком случае нам крупно повезло, ведь твой сумасход мог быть таким же психически больным, какими были демоны, и тогда мы сюда не прошли бы». «Он же принял Софу за демона!» — хохотнул Рядошкин. «Это произошло уже после того, как лейтенант проник в тоннель. Ему повезло, что внешние защитные системы крепости перестали работать. Вряд ли сумасход впустил бы его так легко, скорее расстрелял бы еще тогда, когда Иосиф спускался в кратер». Улыбка на губах Матевосяна погасла. Он шмыгнул носом. «Я тогда об этом вообще не думал». Рядошкин похлопал его по плечу. «Везет не только дуракам и пьяницам». «Ладно, мы, слава богу, здесь, и это замечательно», — сказал Максим. «Что ты успел выяснить о крепости? Что работает? Есть ли в ней, кроме склада с едой, оружие и транспорт? Под нами шахта глубиной не меньше полукилометра. От нее отходят штреки, заканчивающиеся отсеками. Всего этажей 25, так что отсеков уйма. Я один раз спустился на первый уровень, где и нашел склад, а также отсек с какими-то машинами. Но специально не разбирался, транспорт это или нет. Кстати, на самом дне шахты торчит настоящая Эйфелева башня. Может, это какая-то антенна?» «Эйфелева, говоришь? С виду очень похоже. Да вы сами можете посмотреть». «Обязательно посмотрим». «Хотите познакомиться с сумасходом? Он все покажет. Только говорить с ним надо жестко, в приказном порядке». «Говорить? Ну, мысленно. Хотя я всегда повторял мысли голосом». «Генеральским тоном?» – пошутил Рядошкин. «Даже еще строже. Тоном прапора». Матевосян поднялся. «Садись, командир!» Помедлив, Максим занял место оператора.